Сыновья чакры. Часть вторая, которая уже начинается, хотя первая часть еще не закончилась. Глава первая. Если посмотреть с другой стороны. Что-то тяжелое шлепнулось рядом на пол. Послышался скрежет. Потом на долю мгновения как будто раздвинулся театральный занавес. И в проеме означила медовая желтизна, в которой плавало изваяние дракона. Что-то мелькнуло, но слишком поспешно, чтобы в нем можно было распознать человека или животное. И занавес сомкнулся. Навалилась абсолютная темнота. Юхан полежал еще несколько минут, потом осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, перевалился со спины на бок и включил нагрудный фонарь. Огляделся. Полукруглая стена, переходящая в потолок, а с другой стороны – крупная ячеистая решетка, превращающая этот сегмент каюты в темницу. И на полу второе тело в скафандре, лицом вниз. Юхан подполз, приподнял неподвижное тело за плечи, легонько встряхнул. В шлемофоне послышалось сдержанное мычание. «Юрк!» – позвал он шепотом. «Юрген!» Глаза под прозрачным щитком приоткрылись, и Юхан поспешно выключил фонарь. «Больно, Юрик?» – спросил он участливо. Вместо ответа тот, кого он называл Юргеном, сел и тоже включил свой фонарь. «Перебьюсь», – ответил он, морщась. «Драться в гостях при погашенной иллюминации – дело дохлое». «Было бы с кем», – вздохнул Юхан. «Впрочем, тут что-то нам подкинули». «Где?» – насторожился Юрген, шаря световым лучом по полу. Не оказалось бы взрывчаткой. В световом круге заискрился морозным инеем какой-то кирпич. Две головы в шлемах разом нагнулись над ним. Это был здоровенный брус хорошо промороженного мяса. «Бред какой-то», — оценил ситуацию Юрген. «Не трогай, Юхан, вдруг это человечина. Перейдем-ка к интерьеру». Решетка из прозрачных прутьев палец толщиной была явно раздвижной, но никакие усилия не позволили сдвинуть ее ни на сантиметр. В крупные ячеи прошла бы рука, но для этого нужно было снять скафандр. К тому же никакого замка с той стороны видно не было. Зато справа, возле стены, к решетке была прикреплена поилка, наполовину наполненная прозрачнейшей водой. А над поилкой виднелась дверца. По-видимому, отсюда и был заброшен мороженый деликатес. И чем дольше они глядели на откидную дверцу, небрежно закрученную проволокой, тем больше приходили в недоумение. Дверца была не больше форточки, но маломальски тренированный человек мог пролезть в нее без особого труда. «А эти с приветом!» – пробормотал Юхан, как всегда от волнения впадая в удвоение гласных. «Замуровали называется!» Юрген посмотрел на часы. Так, запас кислорода на 3 часа. Из них 2:15 уже прошли. Я снимаю скафандр. Ты только по моей команде. Это почему же? Потому что я командир космической станции. Так где та станция? Гражданин Финляндии, полковник военно-воздушных сил Юхан Туурсвалу был человеком дисциплинированным, но обожал флегматично припираться, опровергая легенду о немногословности скандинавов. Это у него сочеталось органично. Сейчас возражать дальше не имело смысла, потому что командир уже расстегнул скафандр, снял шлем. «Дышится», — сказал он удивленно. «А ну, подсади». Оставшись в тренировочном костюме и толстых шерстяных носках, он двигался непринужденно и бесшумно, и детскую задачку с форточкой легко мог бы решить и без помощи бортинженера. Очутившись по ту сторону решетки, он осторожно подкрался к занавеске, приоткрыл щелку и заглянул в слабо освещенное помещение. Несколько секунд он стоял, окаменев от изумления, потом тихо повернулся и махнул рукой. «Разоблачайся, мол, и поживее». Юхан, настороженно наблюдавший за каждым его движением, Мог бы поклясться, что на лбу командира выступили крошечные капельки пота. Он в один миг скинул скафандр, подтянулся на руках и с обезьяньей гибкостью, не утерянной к 37 годам, выскользнул наружу и встал плечом к плечу со своим командиром. Юрген осторожно повернул голову и посмотрел на своего бортинженера с надеждой. Может быть, его самого обманывали глаза и все, открывшееся им, плод воображения? Но у Юхана тоже медленно отвисала челюсть. Значит, не чудилось. Мало того, что у противоположной стены спал, прикрыв морду крылом и сине-черный дракон, но на фоне этой темной громады на пестрых подушках, небрежно брошенных прямо на ковер, мирно почивало самое пленительное создание, какое только могло возникнуть в воображении земного мужчины. «Сатана, Перкели!» – прошептал Юхан, исчерпывая этим весь свой арсенал крепких выражений. Он силился описать свои чувства в менее сильных словосочетаниях и не мог. Впервые в жизни у него буквально отнялся язык. Собственно говоря, ничего удивительного, если учесть всю вереницу свалившихся на них приключений. Работали себе на околомарсианской станции, вышли по графику в открытый космос, и на тебе, навалились какие-то космические пираты, повязали по рукам и ногам, придушили малость, затащили, надо полагать, свое разбойничье логово, а тут... Чтобы все-таки как-то выразить свое отношение к увиденному, Юхан перешел на язык жестов и, закатив глаза, красноречиво поднял большой палец, что, по-видимому, должно было означать: «Если сия особа предводительница пиратов, то я руками и ногами за космический разбой». Командир марсианской орбитальной станции Фобос-23, летчик-космонавт Юрий Брагин, ценитель женской красоты и человек стремительных решений, что тоже в нем органично сочеталось, показал в ответ два пальца и выразительно пожал плечами, что должно было означать: «Вот уж не ожидал от отца двоих детей». А затем повернул большой палец к низу, что со времен функционирования Колизея ничего хорошего не предвещало. Сейчас же это означало одно – берем заложника. Но не успели они сделать и одного шага, как сверху из-под потолка на них обрушилось что-то ослепительно-лиловое, бьющее мягкими крыльями и уже нацеливающееся изящным клювом прямо в лицо. Обычного человека такое нападение довело бы до шокового состояния. Но реакция натренированного космолетчика сработала прежде, чем разум смог оценить всю несостоятельность подобной атаки. И огромная, блистательно-аметистовая птица через секунду уже самым непочтительным образом была зажата у Юхана под мышкой.